Глава 18. За столом на месте Сейбла сидел довольно упитанный молодой человек с круглым румяным лицом и странной прической, напоминавшей вставшие дыбом иголки. Пространство вокруг него было все так же заставлено-завалено устройствами, деталями, механизмами, емкостями с самым разнообразным содержимым, и только создатель смог бы разобраться, что там к чему. Хотя ассистент великого артефактора, судя по всему, вполне успешно с этим справлялся. «Так это из-за вас, госпожа, королевская канцелярия устроила такой переполох?» Покосившись на застывшего у двери мага и понизив голос, немного нервно улыбнулся он. «Боюсь, что да». Я виновато пожала плечами и представилась. «Зоя Ильевр!» «Постойте-ка». Глаза хеджхога полыхнули нездоровым азартом, и он потянулся к газете, лежавшей на краю стола. Там, на главной полосе, конечно же, красовались мы с Айроном. Кто б сомневался. «Ну, точно! Это ведь вы невеста его светлости!» Я не стала спорить с очевидным, со вздохом подтвердив факт, о котором уже и без того было известно всем. «О, так вот для кого предназначался наш новый защитный артефакт!» Хеджхог даже на месте подскочил от возбуждения. С его комплекцией получилось это весьма забавно и расплылся в приветливой улыбке. «Рад, очень рад знакомству. Герцог иногда заходит в лабораторию пообщаться с магистром Сейблом. Удивительный человек. Такой талантливый, целеустремленный, ответственный. Я, когда прочитал, сразу стало интересно. Какая она, девушка, очаровавшая самого Волфа? Не думал, что выпадет случай лично пообщаться. Если бы не ваша камея, мы бы не встретились». Хеджхог буквально лучился энтузиазмом, даже румянец на лице стал гуще. Похоже, судьба свела меня с одним из многочисленных фанатов великого волка королевства. «Обязательно встретились бы, рано или поздно», — качнув головой, возразила я. «И возможность пообщаться у нас с вами еще будет. С этого года я зачислена на факультет артефакторики, личной ученицей магистра Сейбла». Повисла пауза. Хеджхог молчал. Видимо, осмысливал услышанное. А потом стал вдруг рыться в кипе бумаг на краю стола, озадаченно приговаривая. «Да где это? Где же? Ну, точно, вот!» Он опять просиял, извлекая из пачки один из листков. «Зоя Ильевр. Куратор и личный преподаватель Гаррет Сейбл. Потрясающе! Поздравляю от всей души! У вас, судя по всему, действительно уникальный талант. Чтобы магистр вот так, без испытаний, сразу взял новичка личным учеником? Я о таком даже не слышал. Обычно он всегда тщательно проверял кандидатов, даже самых одаренных, испытывал их не один год, прежде чем вынести решение. А тут... да... Ладно, что это я все болтаю и болтаю? Вы ведь по делу». Он снова посмотрел на мага-охранника, вздохнул, указал мне на стул напротив и продолжил уже более серьезно, даже деловито. «Давайте ваш артефакт». «Вот». Я достала из сумочки камею и положила ее перед ассистентом Сейбла. «Нужно ее зарядить, магистр Хеджхог». «Ну, магистром я совсем недавно стал, в этом году», — смущенно откашлялся собеседник. «И раз уж мы с вами будущие коллеги, называйте меня по имени Вален. У нас в лаборатории между своими титулы и звания не приняты». «Хорошо, тогда и я для вас просто Зои». Хеджхог кивнул, принимая ответ, и снова сосредоточился на камее. «Знакомое ощущение», — пробормотал, почти ласково поглаживая артефакт. Чувствовалось, что он очень любил свое дело. «В прошлый раз я тоже помогал магистру Сейблу заполнять ее накопитель. Вы же знаете, что такое накопитель, Зои?» Вален Хеджхог водрузил камею на плоскую коробочку, из которой тут же высунулись цепкие лапки, притянув и прочно закрепив защитный амулет на плоской поверхности. Артефакт тут же окутался голубоватым свечением. Зарядка началась. «Накопитель — вспомогательное устройство для хранения магии», — отрапортовала я. «В него по частям вливают энергию и затем используют ее, когда собственный резерв заклинателя исчерпан или его не хватает». «Верно. Белый артефактор накапливает лишь свою силу. А черный может заимствовать ее со стороны, преобразуя в магию жизненную энергию других людей. по-преподавательски дотошно дополнил Хеджхог. Помедлил, взглянул на меня из-под лобья и уже совсем другим тоном произнес. Позвольте задать вам один вопрос, Зои, дабы удовлетворить мое личное любопытство». «Задайте», — предложила осторожно. С некоторых пор я стала бояться опрометчивых обещаний, поэтому не торопилась сразу соглашаться и заверять, что непременно отвечу. «Чем вы так впечатлили старину Гаррета, что он сразу согласился вас обучать?» Я всмотрелась в лицо собеседника. В глазах его сияло нескрываемое любопытство, предвкушение, даже восторг. И все. Не было ни злости, ни ревности, ни зависти, которую я ощутила, когда разговаривала на эту тему с Наали. Хеджхог уже достиг того, к чему стремился, и весьма комфортно себя при этом чувствовал, не рассчитывая на большее. Магистр показал мне артефакт, над которым работал в тот момент, и мне удалось заметить ошибку, пояснила я, решив, что Валену вполне можно обо всем рассказать. «Вам удалось найти ошибку в работе самого Сейбла? Ту, что он сам не смог найти?» Хеджхог отвлекся от зарядки. Взглянул на меня с уважением. «Да, но там была пустяковая проблема», – пожала я плечами. «Заклинания наслоились, и формула сбилась». «И вы все это увидели, лишь взяв артефакт в руки?» «Не сразу», – смущенно замялась я. «Любопытно». Вален одобрительно хмыкнул и стал спешно перебирать лежавшие на столе устройства, разгребая, раздвигая в стороны бесценные залежи. Он явно что-то искал. «Артефакторы с такой редкой интуицией на вес золота. Если честно, я никого, кроме магистра Гаррета, с подобным даром еще не встречал. И мне интересно, что вы скажете, к примеру, вот об этом?» Последняя горка предметов рассыпалась. Хеджхог самым что ни на есть загадочным видом вытащил из нее темный шар размером с крупный орех. И в меня словно молния ударила. В висках снова заломило, к горлу подступила тошнота, а во рту появился какой-то неприятный горько-металлический привкус. «Ну что же вы, берите!» Ассистент Сейбла протягивал мне тусклый, безжизненный артефакт, а я никак не решалась даже дотронуться до него. Просто сидела, замерев, и не сводила глаз с шара, в котором почти мгновенно почувствовала отголоски тьмы. Такой же, что была на площади во время покушения на нас с Айроном и сегодня перед Академией. «Смелее, Зои! Эта игрушка давно обезврежена и никому не причинит вреда!» — улыбнулся Вален. «Я вам больше скажу. Даже артефактор, который изготовил ее, уже умер». «Умер?» — удивленно переспросила я и все же взяла в руки артефакт. Тут же захотелось отшвырнуть его как можно дальше, но я сдержалась, хоть и с трудом. «Умер», — подтвердил Вален. «Так легко, словно речь шла о чем-то пустяковом, незначительном, а не о смерти человека, пусть и скверного. Его казнили много лет назад. За то, что... За то, что он черный артефактор», — выпалила я. «А эта вещь в моих руках создавалась для того, чтобы забирать чужие жизни». «Действительно. Теперь я понимаю, почему магистр Сейбл выбрал в ученицы именно вас, Зои. Вы не просто способный артефактор. Вы видите суть вещей». Хеджхог продолжал рассыпаться в комплиментах моему дару. Но я почти не слышала то, что он говорил, сосредоточенно прислушиваясь к собственным ощущениям. Вспоминая, сравнивая. Ошибки быть не могло. Шар и ту зловещую штуковину с площади сделал один и тот же человек. Причем в разное время. В шаре отголоски магии Создателя едва улавливались, с годами они почти полностью иссякли, стерлись, будто выцвели. А в артефакте с площади бушевала, билась запертая там абсолютно свежая энергия. Его изготовили и зарядили совсем недавно. А это значит? Значит, тот черный артефактор, которого все считали мертвым, жив. Нужно обо всем рассказать Айрону, сразу как вернусь в особняк. Пусть еще раз проверит, разберется, уточнит. Я не знала, как идет разбирательство, много ли удалось выяснить, есть ли подозреваемые. Но почему-то казалось, что вот именно об этом герцог как раз не догадывается, и мое наблюдение обязательно поможет и ему, и расследованию. «Вален, а кем был тот казненный мятежник? Как его звали?» — поинтересовалась я, осторожно возвращая шар ассистенту Сейбла. «Где-то можно прочитать о событиях того времени?» Он один из главарей бунта. Сильнейший артефактор своего поколения. А вот имя... Хеджхог неловко замялся, но потом все-таки продолжил. Его имя редко где упоминается, да и дело особо обсуждать не принято. Долгое время оно вообще было засекречено, сами понимаете. Погибло много обывателей, простых людей. Их не просто убивали. Превратили в доноров, выкачивая жизненную энергию. Если бы об этом стало широко известно, народ перестал бы доверять заклинателям. Начал их опасаться, возненавидел. Трудно представить, что могло бы тогда произойти. Но в стране точно воцарился бы хаос. Ни король, ни гильдия магов подобного исхода не желали, поэтому события тех дней никогда широко не освещались и не обсуждались. А то, что не удалось скрыть, назвали внутренним противостоянием нескольких враждебных друг другу магических кланов. Так что... Хеджхог развел руками. В подшивках старых газет и журналов вы ничего не найдете, Зои. В учебниках по общим курсам о бунте упоминается вскользь и очень туманно. Только артефакторам открыт доступ к информации и разрешено изучать. «Постойте-ка», — оборвал он сам себя. «Вы ведь теперь тоже одна из нас. И, разумеется, имеете право. Вам через полгода сдавать историю артефакторики. Рано или поздно все равно прочитаете». «Лучше рано», — воспользовавшись паузой, быстро вставила я. И протянула самым-самым, что ни на есть, просительным тоном. «Пожалуйста». «Что, любопытно?» — добродушно усмехнулся Вален. «Понимаю, сам таким же был. Все, что касалось артефактов, интересовало до дрожи». «Ладно. Есть в нашей академической библиотеке занимательный сборник. «Хроники темных времен» называется. Одна из его глав как раз посвящена бунту. Много вы из него не узнаете, но общее представление о той истории и о черных точно получите. Так просто книгу не выдадут, она находится в закрытой спецсекции, но я выпишу вам разовое разрешение. Покажите его Густаву, архивариусу, и не забудьте сказать, что зачислены к Сейблу личной ученицей. Но учтите, больше 2 дней книгу держать у себя нельзя, иначе получите взыскание. Все, забирайте вашу камею, заряжена полностью. А вот и пропуск. Спасибо. Я поднялась, подхватывая со стола и то, и другое. Не за что. Всего хорошего, Зои. И до встречи в новом учебном году. Хеджхог махнул рукой, то ли напутствуя, то ли прощаясь, и вернулся к своим делам. А я направилась к двери. Кивнула охраннику, вышла из лаборатории, но не успела сделать и нескольких шагов, как мне навстречу из-за угла коридора вынырнул Коннелл Наали, собственной персоной. «Зои!» Он радостно рванулся навстречу, сияя той самой ослепительной лучезарной улыбкой, что еще совсем недавно так меня очаровывала, а теперь показалась какой-то преувеличенной, что ли. Слишком уж старательной и неестественной. Образцово-показательной. «Невероятно рад тебя видеть! Не представляешь, как я беспокоился!» «Здравствуй, Коннелл!» Сдержанно отозвалась я, собираясь пройти мимо. «Хорошо, что ты тоже в порядке». Маги мгновенно перестроились, не позволяя северянину приблизиться, и его улыбка померкла. «Мы друзья!» – торопливо и чуть обиженно пояснил он, заставив меня неизвестно почему поморщиться. Сама же еще совсем недавно называла его другом, а тут вдруг неприятно стало. «Будущие сокурсники! Зои, нам надо поговорить!» «Извини, Коннелл, сейчас не очень подходящее время, я тороплюсь». «Нет-нет, пожалуйста, Зои, подожди! Мне столько хочется тебе сказать. Понимаю, что ты после всего случившегося обо мне думаешь. Но даже приговоренным к казни дают последнее слово». Наали с самым покаянным видом приложил ладонь к сердцу. При других обстоятельствах меня бы это даже повеселило. Наверное. Но еще свежа была в памяти наша последняя встреча. То, как он вел себя после взрыва. Да и доверять, как раньше, я ему уже не могла. Слишком много всего произошло, слишком многое изменилось за последние несколько дней. И я тоже стала другой. Но все же, как ни крути, а он спас меня от падения на лестнице, и магией при этом пользовался разрешенной, воздушной. Никаких отголосков темной силы я от него не чувствовала. Ни тогда, ни на площади, ни теперь. Каким бы человеком Наали ни был, а с черными он вряд ли связан. Он действительно ученик лорда Сейбла. подтвердила я, обращаясь к магам. Чуть заметно качнула головой, давая им знать, что северянин чист, и снова повернулась к Наале. «У тебя есть одна минута», — предупредила сухо. «Зои, после того, как мы расстались, представляю, что ты обо мне думала. Наверняка решила, что я струсил», — сбивчиво зачастил Коннелл. «Но это не так. То есть да, я испугался, но не за себя, за тебя, Зои. Было очень опасно, ты могла пострадать. Я собирался увести тебя в безопасное место, а затем снова вернуться на площадь и присоединиться к магам-спасателям. Когда ты ушла, я моментально осознал свою ошибку и сразу бросился за тобой. Искал, но не мог найти. Там творилось что-то невообразимое. Я пытался помочь женщинам, детям, раненым. Потом в толпе мелькнула твоя шубка и почти сразу громыхнула. Очнулся уже в лечебнице. Целители говорят, что отравление сильное, и резерв магии восстанавливается слишком медленно. Меня отпустили лишь сегодня. Я хотел отметиться у Сейбла и бежать к тебе, чтобы объясниться. Поверь, все так и было. И прости, что потерял тебя в толпе, не сумел защитить, остановить того мерзавца». Он говорил так искренне, так пылко и взволнованно. Еще несколько дней назад я бы безоговорочно поверила ему. Но сейчас... Сейчас могла лишь посочувствовать. «Мне жаль, что ты пострадал, Коннелл. Надеюсь, выздоровление пройдет успешно. Береги себя». «Зои!» Наали потянулся ко мне, и я тут же отступила к охранникам. «Мне действительно нужно идти. Меня ждут». «Эти два мага?» Неожиданно горько усмехнулся северянин. «Что ж, герцог и правда хорошо стережет свое сокровище. Слишком хорошо. У меня нет шансов. Не правда ли, Зои?» «Шансов? О чем это он? Я никогда не давала ему ни единого повода, да и не желала давать. Ни раньше, ни теперь. Теперь тем более». В памяти всплыло вдруг знакомое лицо. Темный росчерк бровей над невозможно синими глазами. Улыбка то лукавая, то надменная, то мягкая и теплая, но всегда такая манящая. Приглушенный смех, низкая, чуть хрипловатая Зои, от которого начинала кружиться голова. «Неужели еще совсем недавно я считала, что с герцогом невозможно общаться и очень трудно найти общий язык, а Наале ощущался близким, понятным, практически своим? Кажется, с тех пор минула целая вечность». «До свидания, Коннелл!» Быстро попрощалась я и выдохнула с облегчением, когда коридор, в котором он остался, скрылся за поворотом. «Теперь нужно дойти до библиотеки, взять книгу и...» Зря я расслабилась так рано. Впереди ждала следующая, не менее приятная встреча. Стоило подняться из подвала на учебный этаж, как я тут же заметила еще одну знакомую фигуру – Сайрис Фокс. Только этой хитрой лисицы, любительницы чужих женихов, для полного счастья ей не хватало. Она замерла у лестницы, практически перекрыв нам дорогу, словно знала, что я пройду именно здесь, и караулила. «Зои! Зои Льевр, постой!» Нервно выкрикнула моя врагиня, когда маги молча оттеснили ее в сторону, освобождая проход. «Да стой же!» «Вот что еще опять надо? Снова будет осыпать оскорблениями, предъявлять претензии? Или в ее светлую голову пришла очередная идея по устранению соперницы, и она сделает еще одно предложение, от которого я, по ее мнению, не смогу отказаться? Льевр, я к тебе обращаюсь!» «И почему сегодня все такие настойчивые?» «Ты что, не слышишь?» — повысила голос леди Фокс, увидев, что я не обращаю на нее внимания, а охранники не позволяют ей приблизиться. А потом вдруг всплеснула руками и добавила совсем другим тоном. Просительно, почти умоляюще. «Пожалуйста, не уходи. Я не задержу надолго. Мне очень нужно. Прикажи стражам пропустить и отойти. Если они сомневаются, пусть обыщут. Я согласна». Это прозвучало настолько беспомощно, отчаянно и неожиданно, что я остановилась. Развернулась, стискивая пальцами густой шелковистый мех шубки, которую так и держала в руках с тех пор, как мы вошли в здание Академии. Не то чтобы я не верила герцогу, считавшему, что не Сайрис столкнула меня с лестницы, но сомнения оставались. Подозрения тоже. Однако игнорировать ее после подобных слов я уже не могла. Кивнула магом и коротко проронила. «Говори». Обыскивать настырную просительницу охранники не стали. Наверное, как Айрин, сочли ее относительно безвредной, или просто хорошо знали силу и способности дочери Фокса, но и отходить не торопились. Лишь немного отодвинулись, а затем замерли, не сводя с Сайри с глаз. Та немного помялась, но, видя, что маги не собираются оставлять нас наедине, шагнула ко мне и выпалила. Я хотела спросить, узнать, как Айрен себя чувствует. На площади творился такой кошмар, я представить не могла, что подобное возможно. Столько пострадавших, даже дети. На последнем слове голос леди Фокс сорвался на сдавленный шепот. Она замолчала, судорожно сглотнула и продолжила так же сбивчиво. Меня вывела охрана, а утром я узнала, что на его светлость покушались, и он ранен. Хотела навестить, не пустили. Сказали, герцог не принимает. Я настаивала, но потом набежали газетчики, пришлось уйти. Отец отмахивается, королевский целитель бормочет что-то невнятно утешающее. Хоть ты мне ответь, что с ним? Он серьезно пострадал? Все совсем плохо, да? Губы Сайрис внезапно задрожали, в глазах появился подозрительный блеск. «Герцога действительно ранили, но ему уже лучше», — быстро заверила я. «Опасности для жизни нет». «Хорошо», — выдохнула собеседница с таким облегчением в голосе и во взгляде, что не поверить ей было невозможно. Мне даже стало ее жаль. На мгновение. Судя по всему, она действительно искренне беспокоилась о Волфе. «Что бы ты ни думала, Льевр, я не желала и не желаю ему зла. Кому угодно, но не ему», скинув голову, произнесла Сайрис. «Скажи Айрену, что я беспокоюсь. Хотя нет, не надо. Просто передай от меня пожелание скорейшего выздоровления». «Передам». «Спасибо». Она отступила, стремительно развернулась и, не оглядываясь, пошла прочь. Больше маги не отходили от меня ни на шаг, даже в библиотеке. Похоже, эти две неожиданные встречи, одна за другой, заставили их еще больше напрячься и насторожиться. Я разыскала нужного архивариуса, дождалась, пока он внимательно изучит выданное Хеджхогом разрешение, сверится со своим журналом, принесет сборник, заполнит ученический формуляр, теперь уже мой, собственный. Забрала книгу и поспешила к выходу. Мне очень нравилась библиотека столичной Королевской академии магии. Ее просторные светлые залы с высокими полупрозрачными потолками и начищенными до зеркального блеска полами. Особая, почти торжественная тишина, приглушенный шелест страниц, шкафы с книгами, бесконечными ярусами, уходящие вверх. Я пользовалась любой возможностью, чтобы прийти сюда по пропуску Нинель, и оставалась до самого закрытия. Жаль, что сегодня не могла задержаться, нужно было еще заехать к бабушке, хотя бы ненадолго, и поскорее возвращаться к Айрену. Я все же не утерпела, и как только мы с магами устроились в карете, сразу же открыла книгу. Хроники темных времен оказались невероятно захватывающими, и я пообещала себе, что обязательно изучу весь сборник от первой страницы до последней. Но сейчас меня в первую очередь интересовала история черных артефакторов. Я уселась поудобнее, дождалась, пока экипаж тронется с места, нашла нужную главу и погрузилась в чтение.